нам расписали по минутам, часам. Тебя последний раз я обнимаю, катит из глаз моих слеза. Прошу, не забывай наш первый поцелуй, хотя забудь его. Да и меня, наверное, судьбы не удалось нам обмануть. Я ухожу и снова безобвенно. Я буду обращаться к небесам, хотя просить не буду, чтоб ты меня запомнил. Я не судьба твоя, ты не судьба моя, ты не судьба моя. Если даже без тебя, если даже без тебя, если даже не будет слов, я все равно услышу тебя. Кто придумал эту любовь? Забудь, и не терзай себя воспоминанием. Ты знаешь, я сумею дальше жить, но сможешь это ты. Прошу тебя, живи, не помни обо мне, забудь все те слова, что говорила, но знай, когда я уходила, я плакала не меньше, чем смогу плакать ты. Если даже без тебя.